Однажды вечером Боб развлекал своих коллег по работе в баре. Рано вечером он позвонил и сказал, что задержится еще немного и затем вернется домой. Но он не позвонил еще раз и не вернулся домой. Я знала все, что будет дальше. Он, конечно же, не остановится на одной рюмке. Мой гнев все более возрастал, когда стрелки часов стали показывать за полночь. Боб все еще домой не явился. Наконец я легла в кровать, уткнула голову в подушку и помолилась. «Господи, я больше этого не вынесу. Ты же можешь что-то сделать!» Боб в тот вечер все-таки добрался до дому, избежав аварии и ареста. Тогда у нас была самая крупная ссора за все время нашего брака. Однажды вечером зазвонил телефон. Это была мама Боба. Она сказала Бобу, что его отец заболел раком. Он находился в клинике и только что перенес операцию, во время которой у него удалили часть горла. Это была тяжелая новость. Отец Боба был замечательным человеком, честным и глубоко нравственным. Наверное, он был единственным человеком на земле, которого по-настоящему любил Боб. Боб сразу же вылетел в Индиану, чтобы увидеться с отцом. Когда он возвратился, то рассказал несколько печальных подробностей. Боб рассказывал, что когда он приехал и вошел в их прекрасный дом, отец стоял посреди гостиной. Он весил всего около 40 килограммов, и вид у него был поистине жалким. Утирая слезы, они приветствовали друг друга и стали обсуждать сложившееся положение. Позднее, тем вечером, его отец сказал, коверкая слова: «Боб, я всю свою жизнь работал для того, чтобы есть то, что захочу. Теперь у меня есть деньги, но я не могу есть». Боб говорил мне: «У меня сердце замерло, когда я услышал эти слова». Он в первый раз рыдал от отчаяния. Как и в первые дни нашего знакомства, Боб начал открывать свое сердце и говорить о том, что лежало у него на душе. Он также рассказал о том, что он чувствовал, когда летел из Лос-Анджелеса к отцу. «Когда наш самолет взлетел, я посмотрел в иллюминатор. Я знал, что лечу домой, чтобы увидеться с отцом, который умирает от рака. Внизу я мог видеть весь Лос-Анджелес, как на ладони. Он мне показался таким незначительным. Где-то внизу было мое предприятие, которым я очень гордился. Я мог видеть его с самолета, и оно казалось тоже незначительным. Это заставило меня подумать». До этого Боб отказывался обсуждать тему смерти. Теперь же он начал думать о жизни и ее смысле. Был ли ответом на вопрос успех в бизнесе? Деньги или собственность? Для чего живет человек? Все эти вопросы будоражили его сознание, когда он видел, как ухудшается здоровье отца. Через несколько дней Боб позвонил мне, сказав, что выпьет стаканчик со своим другом Фредом. «Не забудь, мама здесь», — сказала я. «Пожалуйста, приди домой к 7 часам, чтобы мы все вместе могли поужинать». Боб пообещал, что придет. До того, как Боб пришел домой, позвонил Фред и спросил, дома ли Боб. «Я думала, что он сейчас с тобой», — ответила я. «Нет, я целый день его не видел», — ответил Фред. «После того, как я повесила трубку, я не знала, что и подумать. Все это доставляло мне боль». Когда Боб пришел домой, я спросила: «С кем ты сегодня пропустил стаканчик?» «Я же сказал тебе, с Фредом», — ответил Боб. У меня тряслись руки, когда я открывала коробку с макаронами. Я не могла поверить, что Боб может смотреть мне в глаза и говорить откровенную ложь. Я так и не смогла открыть коробку и в полном отчаянии запустила ее в Боба. Я промахнулась, и коробка врезалась в стену. Макароны рассыпались по всему полу. Боб, не веря своим глазам и разинув рот, смотрел на меня. Я взорвалась. «Что с тобой случилось? Как ты можешь думать о том, чтобы сходить куда-то и пропустить стаканчик, когда твой отец умирает?» Не зная, что еще сказать, я повернулась и выскочила из кухни. Мама сидела в гостиной. Она мягко сказала: «Не горячись, дорогая. Все не так уж и плохо». «Посмотри на него!» — отвечала я. «Он же лжец!» «Да посмотри на него!» — постаралась она смягчить ситуацию. «Мне жаль, что он попался на лжи. Это видно по его лицу. Он знает, что виноват. Не будь с ним жестока». «Как я могу простить его?» «Во-первых, тебе надо успокоиться. Почему бы вам вдвоем не прогуляться, а я останусь с детьми? Не торопитесь». Ее слова смягчили меня. Мы отправились на прогулку и некоторое время не говорили ничего. Наконец Боб первым разбил лед молчания. Он взял меня за руку, и я не стала сопротивляться. Медленно, с трудом он постарался выразить глубоко сидевшие в нем мысли. «Иногда у меня возникает такое чувство, что все в жизни не имеет никакого смысла. Встаешь утром, работаешь до изнеможения ради денег. Возвращаешься домой, чтобы лечь в кровать и обратно проснуться на следующее утро. Не знаю, чувствовал ли я себя когда-либо хуже, чем сейчас. Позволь мне объяснить, что случилось со мной сегодня». Боб рассказал, что в тот вечер в первый раз в жизни он отправился в бар один. «Я сидел там и пил в одиночестве. Я всегда говорил, что никогда этого не буду делать. Но вот, я сидел и пил в одиночестве и никогда не чувствовал себя так плохо. Пока я сидел там, я задавал себе вопрос: почему внутри себя я ощущаю такую пустоту? У меня есть все, что могло бы сделать меня счастливым. У меня есть свое собственное дело. Через несколько лет я могу стать миллионером. Я знаю и разговариваю на «ты» со многими звездами, известными людьми в Калифорнии. У меня есть черный линкольн с откидным верхом. У меня есть дом с бассейном среди холмов Южной Калифорнии. Почему же внутри меня такая пустота?» Он на минуту остановился, затем сказал: «Дорогая, мне не надо было лгать тебе, но мне было так стыдно, я находился в таком подавленном состоянии, что у меня это вышло само собой. Я не мог бы и пожелать себе лучшей жены и более прекрасных детей. С точки зрения мира, у меня есть все, что только можно пожелать. Но я хочу честно сказать тебе, что не знаю, в чем состоит смысл жизни. Мой гнев улетучился, и сердце мое снова было вместе с Бобом. Если ты так плохо себя чувствуешь, то почему не поговоришь со мной? Знаешь, дорогая, думаю, что мне надо по-настоящему поговорить с Богом». тот уикенд мы, переключая телевизионные каналы, наткнулись на одну необычную программу. Мы слушали о том, как группа молодых людей рассказывала о своих личных взаимоотношениях с Иисусом Христом. Мы могли сразу же сказать, что их жизнь была намного лучше нашей. На Боба особенно произвел впечатление молодой человек, только что выигравший олимпийскую медаль по тяжелой атлетике. Он сказал, что всю свою жизнь стремился к силе и нашел ее в личности Иисуса Христа. Эти люди говорили не о религии, они говорили о взаимоотношениях. В конце программы приглашалось написать в адрес передачи, чтобы получить бесплатную книгу. Что-то шевельнулось внутри нас. Мы никогда никуда не писали, чтобы нам присылали какую-либо вещь. Но на следующий день я набросала коротенькую записку с просьбой прислать эту книгу. Через несколько недель мы получили приглашение на встречу, организованную руководителями той программы. Меня это не слишком заинтересовало, но Боб объявил, что он хочет туда пойти. Меня ободрило то, что Боб хотел пойти новым путем, но я не представляла себе, как это может помочь разрешить наши личные проблемы. Встреча проходила на стадионе под открытым небом, и собралось там несколько сотен человек. Боб внимательно слушал говорившего, впитывая каждое слово. Проповедник практически повторял то, что мы слышали по телевидению. В конце выступления Боб устремился вперед, чтобы поговорить с ведущим. «Я достаточно далеко находилась от того места и не могла слышать всего, о чем они говорили. Через несколько минут я увидела, как Боб заплакал, склонил голову и, по всей видимости, начал молиться. Затем они еще поговорили о чем-то. Боб взял человека за руку и представил его мне. «Эмми, познакомься, это доктор Билл Брайт». Билл улыбнулся, пожал мне руку и заговорил со мной. «Эмми, ваш муж только что принял Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Вы когда-нибудь молились и просили Иисуса войти в ваше сердце?» Я пожала плечами. «Думаю, что да, но я не уверена». «Не хотите ли вы сделать это, чтобы быть в этом уверены?» «Да, мне хотелось бы этого». После этих слов мы молились о моих взаимоотношениях со Христом. После того, как мы совершили молитву, Билл еще немного поговорил с нами и сказал, чтобы мы с Бобом вместе начали читать Библию, ежедневно молились и делились тем, о чем сами узнали с другими людьми. По пути домой Боб воскликнул: «Я чувствую себя так, как будто меня отскребли дочисто щеткой с жестким ворсом». На протяжении следующих 2 лет мы с Бобом погрузились в изучение Библии, и Христос стал центром нашей жизни и нашего брака. Все начало изменяться. Однажды мне вдруг пришло в голову, что Бог ответил на мою молитву, ответил на то, о чем я просила в то время, когда Боб сидел в баре. В тот вечер я просила Бога, чтобы Боба арестовали. Бог ответил «нет». Затем я просила Бога, чтобы Боб попал в какую-нибудь аварию, чтобы встряхнуть его немного. И снова Бог ответил «нет». Затем я сказала: «Господи, у тебя должен быть для меня другой мужчина». И на это Бог ответил «да». Но я не ожидала того, что этим мужчиной окажется мой муж. Боб стал говорить о Христе со всеми, с кем он встречался. Но его отец продолжал висеть на его сердце тяжелым камнем. Когда отец Боба навещал свою дочь в Остине, ему стало совсем плохо. Боб сразу же вылетел к нему. До этого Боб послал отцу книги о Христе и разговаривал с ним по телефону много раз об этом. Несмотря на открытость в их взаимоотношениях, он не знал, есть ли у отца личные взаимоотношения со Христом. Отец позвонил Бобу и его брату Дику и сказал: «Все, что считаешь таким важным в жизни, становится абсолютно бессмысленным, когда лежишь в постели, умирая от рака. Единственное, что важно для человека, это взаимоотношения со Христом». Отец затем посмотрел на Боба и сказал: «Боб, я прочитал те книги, которые ты мне послал, и там написано все правильно». В тот вечер Боб не проливал слез у постели отца и уехал, зная, что, может быть, он его более не увидит на земле. К тому времени, когда Боб возвратился домой, зазвонил телефон. Это звонила сестра и сообщила, что отец умер, отправившись к Господу. Первые слова, которые произнес Боб, были: «За все благодарите, ибо в этом воля Божия о вас во Христе Иисусе». Пережитый опыт окончательно укрепил в наших сердцах желание остаток своей жизни посвятить тому, чтобы говорить всем, кто пожелает слушать, благую весть об Иисусе Христе. Глава 19. Неожиданный звонок. Лето. 1970 год. Однажды я сидела в комнате и тихо молилась. Я изливала самое сокровенное Богу и снова почувствовала ту теплоту, которую ощущала я, маленькая девочка, разговаривая с отцом в один вечер и с Иисусом в другой, чтобы не обидеть их. Я сказала: «Боже, я знаю, что здесь на земле мне нельзя увидеться с отцом, но если это возможно, позволишь ли ты мне увидеть его на небе? Пожалуйста, пошли к нему кого-нибудь, кто рассказал бы ему о любви Иисуса Христа». Мы с Бобом много раз молились за спасение моего отца. В сердце у меня стало расти огромное желание написать отцу. Я никогда ему не писала, но сейчас посчитала, что настало то время. Довольно долго я сидела за столом перед чистым листом бумаги. Как мне представиться отцу? Что мне сказать человеку, которого я не видела с младенческих лет? Другие члены семьи переписывались с ним. В основном мама с сестрой. Мы получали от него известия 1-2 раза в год. Без сомнения, многие письма просто не доходили. И каждое письмо, которое отправлялось отсюда или приходило сюда, подвергалось цензуре. Было опасно говорить слишком много. Невинные предложения могли быть с легкостью неверно истолкованы цензорами и принести проблемы отцу. Я держала перед глазами его последнее письмо моей сестре от 6 марта 1970 года. «Дорогая Гануся, я живу хорошо. Смерть и в этот раз прошла мимо меня. Я до сих пор кашляю, и иногда трудно бывает дышать. Хорошо, что я никогда не пил и не курил. За всю свою жизнь я не выкурил и одной сигареты. Дорогая Ганусенька, у меня есть к тебе небольшая просьба. Может быть, вы все вместе смогли бы приобрести мне пару ботинок без шнурков и с мягкими подметками. Я не могу наклониться, чтобы завязать шнурки, и если кто-нибудь и надевает мне ботинки, то мне приходится ждать, пока их снимут. Однажды вы выслали мне пару ботинок, но они также были со шнурками, да и давно уже износились. Посоветуйтесь друг с другом. И, пожалуйста, помогите, так как обуви здесь никакой нет. Всем привет, ваш тато и дедушка Федор. Я попыталась представить себе человека, написавшего эти строки. Что пришлось пережить ему с тех пор, как 30 лет тому назад его оторвали от семьи? Какие страдания пришлось ему претерпеть? Страдания не только физические. В каком состоянии находилась его душа? Какие чувства он испытывал, вспоминая свою жену и детей? Нашел ли он кого-нибудь, кто смог бы утешить его и стать спутником жизни на протяжении всех этих лет? На глазах у меня появились слезы от размышления о жестокости властей, разлучивших мать с отцом. На протяжении нескольких лет он совершенно ничего не знал, что происходило с его семьей. Наверное, он думал, что мы все погибли. Затем он узнал, что мы живы. Что он ощутил, когда понял, что мы живы, но он никогда не сможет нас снова увидеть? Конечно, ему не хватало своих близких. В своих письмах он постоянно повторял о своем желании увидеться с нами. В своем первом письме, когда он узнал, что мы живы, он выражал надежду, что мы когда-нибудь соединимся. Это стало целью его жизни, и он сделал все, что только можно было сделать, чтобы попытаться нас увидеть. Советское правительство не давало ему разрешения выехать из страны. Даже думать было нечего о том, чтобы разрешить человеку с сомнительным прошлым отправиться за рубеж. Он слишком много знал. Власти не хотели, чтобы он рассказал на Западе о жизни в Сибири, о том, как его преследовали. А мы, без сомнения, не могли поехать в Советский Союз, чтобы увидеться с ним. Нас разделяла непреодолимая пропасть. Нас разделяли 15 тысяч километров, которые казались целым миллионом. Было бесполезно даже надеяться. Увидеть отца было невозможно, как если бы он жил на Луне.